Те взглянули в сторону мыса и не обнаружили ни одного беглеца. Вполне вероятно, что, став свидетелями гибели брига, поглощенного водами пролива, бандиты скрылись в глубине острова. «Мы займемся ими позже», — сказал Сайрос Смит. «Правда, бандиты могут причинить нам немало зла, так как они вооружены, но ведь шестеро против шести — это значит, что силы равны. У нас есть сейчас дела поважнее». Айртон с Пенкрофом оттолкнули пирогу от берега, и, повинуясь мощным ударам весел, она понеслась к месту катастрофы. Море было спокойно, и вода стояла очень высоко, так как два дня тому назад наступило новолуние. Следовательно, пройдет не меньше часа, прежде чем обнажится остов брига, затонувшего в проливе. Пенкроф и Айртон успели связать мачты и деревянные брусья канатом, конец которого забросили на берег у подножия гранитного дворца. Колонисты соединенными усилиями втащили их на сушу. Потом на пирогу подобрали все, что плавало на поверхности. Клетки с курами, бочонки, ящики, и всю эту добычу немедленно перенесли в трущобы. Вместе с обломками корабля всплыло несколько трупов. Среди них Айртон опознал Боба Гарвея и, указав Пенкрофу на мертвое тело пирата, взволнованно произнес: «Вот кем был и я, Пенкроф!» «Но сейчас-то вы совсем другой, наш славный Айртон!» — воскликнул моряк. Заслужило удивление то обстоятельство, что трупов было очень мало. Колонисты насчитали только 5-6 утопленников. Их уносило течением в открытое море. По всей вероятности, пираты, застигнутые врасплох катастрофой, не успели покинуть корабль, и поскольку он перевернулся на бок, большинство погибло, запутавшись в бортовых сетках. Отлив, увлекавший в море трупы, избавлял колонистов от печальной необходимости предавать их земле где-нибудь в отдаленном уголке острова Линкольна. В течение 2 часов Сайрос Смит с товарищами вытаскивали обломки корабля на берег, отвязывали от реев паруса, которые, к счастью, оказались совершенно целыми, раскладывали их для просушки на песок. Поглощенные работой они почти не разговаривали, но как много мыслей теснилось у них в голове. Брик со всем его содержимым, ведь это же настоящее богатство, всякое судно представляет собой как бы целый плавучий мирок, и имущество колонистов, несомненно, пополнится множеством необходимых предметов. Короче, повторялось только в более крупных масштабах. История находки ящика, обнаруженного на мысу, получившим поэтому название мыса находки. «И почему, — думал Пенкроф, — почему бы нам не поднять затонувшее судно? Если там всего только одна пробоина, заделать ее ничего не стоит, а судно тоннажем в 300, а то и 400 тонн, это же подлинный гигант по сравнению с нашим Бонадвентуром. На таком судне хоть за 1000 миль отправляйся. Куда хочешь, туда и плыви. Надо бы нам с мистером Сайросом и Айртоном взяться за это дело. Стоит потрудиться». В самом деле, если на бриге еще можно плавать, шансы колонистов на возвращение в родные края возрастут в сотни раз. Но для того, чтобы решить этот важный вопрос, приходилось ждать конца отлива. Тогда можно будет осмотреть со всех сторон корпус судна. Когда остатки затонувшего корабля были выловлены из воды и сложены на берегу в безопасном месте, колонисты решили передохнуть и позавтракать. Они буквально падали с ног от голода. К счастью, кладовая находилась поблизости, и Наб с честью доказал свои незаурядные кулинарные способности. Завтрак состоялся на открытом воздухе возле трущоб. Читатель, конечно, догадывается, что во время еды все разговоры вертелись вокруг неожиданного происшествия, чудом спасшего колонистов от неминуемой гибели. «Именно чудом», — настаивал Пенкроф. «Признаемся же, что головорезы взлетели в воздух в самое, что называется, время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно». «Послушайте, Пенкроф», — спросил журналист, — «как, по-вашему, все это произошло? Вы представляете себе, от чего получился взрыв?» «Нет ничего проще, мистер Спилет», — ответил Пенкроф. «Ведь на разбойничьем бриге разве такая дисциплина, как, скажем, на военном корабле? Пираты — это ведь не матросы. Должно быть, двери крюит-камеры остались открытыми. Бандиты били по острову без передышки. Ну а тут достаточно какого-нибудь дурня или ротозея, чтобы все взлетело на воздух.